Темные расщелины змеились вдоль стен, скрывая неизвестные глубины, куда не осмеливался проникнуть ни один луч солнца. Здесь не было птиц, не жужжали насекомые, не раздавался даже шепот ветра. Лишь тяжелый, приглушенный гул доносился из глубин, словно камень сам дышал, пробуждаясь от древнего сна. И первое, что сразу же бросалось в глаза Юрию и его спутникам, ужасающая галерея статуй, растянувшаяся вдоль тропы. Чудовищный медведь, когда-то обладавший колоссальной мощью, застыл, припав на лапы, его оскаленные челюсти застыли в вечном рыке, а когти, когда-то могущие разорвать сталь, теперь были лишь глыбами камня, вонзившимися в землю. Гигантский кабан, чей хребет был усеян окаменевшими шипами, казался готовым к рывку, но его мускулы больше не подчинялись воле, теперь он лишь глыба серого гранита с безжизненными глазами. Огромная змея, чей изогнутый, застывший в воздухе корпус намекал, что она готовилась к атаке, была теперь монументом из твердого базальта, покрытого извивающимися узорами, похожими на останки когда-то живого рисунка ее чешуи. Человек в каком-то, возможно, ранее очень дорогом и богато расшитом халате, вероятно, один из тех самых пропавших представителей сект, осмелившихся ступить в эти земли, стоял с распростертыми руками, словно в последней отчаянной попытке сотворить свое магическое плетение, но его лицо было искажено ужасом, а пальцы окаменели в искривленных жестах. Был здесь и демон с крыльями, похожими на летучие паруса, застывшие в момент резкого взлета, но теперь его тело было частью скалы, словно его пытались вырвать из горы, но природа навсегда поглотила его плоть. Также, ко всему прочему, было тут даже что-то такое, напоминающее древнего рыцаря в доспехах, чьи руки были протянуты вперед в последней попытке остановить неминуемую гибель, превратилось в памятник заблудшим душам, потерявшим все, кроме страха. Увидев эту череду окаменевших образов, Юрий остановился, осматривая эти останки прошлого, впитывая их молчаливые истории, запечатленные в камне. Здесь явно не было случайностей. Каждая из этих фигур не просто застывала в момент смерти, а была поймана в последнем акте своей борьбы, превращенная в безмолвное напоминание о том, что никто не выходит отсюда живым. Чем дальше они углублялись в ущелье, тем сильнее давила атмосфера. Казалось, что даже сам воздух стал плотнее, словно был пропитан чем-то необъяснимым, будто сама земля следила за каждым шагом. И хотя вроде бы ничего не происходило, но парень четко почувствовал то, что температура окружающего пространства медленно снижалась, хотя не было ветра, и даже громоздкие химеры почувствовали странное напряжение в воздухе. А рассыпанные в кажущемся беспорядке камни под ногами казались чужими, словно по ним уже когда-то проходили, но их память стерли. Здесь точно не было случайных смертей. Здесь каждый камень был свидетелем приговора. И тот самый легендарный горный дух, безмолвный властитель этих мест, уже явно пробудился, ощущая шаги новых чужаков. Теперь он знал, что кто-то пришел, и это ущелье жаждало уже новой жертвы. Юрий почувствовал это сразу. Земля под его ногами вздрогнула, но не как при обычном подземном толчке. Этот гул шел из самой глубины, словно чудовищное сердце пробудилось после тысячелетнего сна, а камни вокруг едва заметно сдвинулись, как если бы они давно устали ждать и только искали повод пошевелиться. Парень тут же, практически мгновенно, активировал свое магическое зрение, сосредотачиваясь на потоках стихии земли, и увидел нечто колоссальное. Так как под землей, под слоями камня и магической скверны потоки силы, похожие на раскаленные золотые жилы, начали менять свое направление. Они не просто двигались, они и оживали. Стихия земли, обычно спокойная и неподвижная, теперь бурлила, как кипящий океан, из которого рождалось нечто древнее, нечто ужасающее. Огромные потоки магии начали подниматься прямо из каменной толщи, напоминая разгорающиеся корни гигантского дерева. Они заполняли все ущелье, пропитывали воздух свирепой, необузданной волей существа, которому неведом страх. Казалось, что даже сама земля стала глазами элементаля, и теперь он видел Юрия и его спутников. Сначала камни вокруг лишь дрожали, словно не решались двинуться, но вскоре вибрация превратилась в настоящий грохот. Глыбы скал начали срываться с уступов, но не падали хаотично, они стремительно неслись в центр ущелья, собираясь в единое целое. Все эти камни двигались не хаотично, а с ужасающей точностью. Сначала возникли массивные ноги, похожие на корни древнего дерева, проросшие сквозь саму реальность. Затем обозначилась грудь, испещренная магическими трещинами, наполненными светом стихии. Спина, усеянная останками застывших в камне жертв, словно элементаль носил на себе память о каждой проигранной битве. Потом из самой земли вырвались 6 исполинских рук, каждая из которых собиралась из десятков глыб, сжимавших пустоту, словно горсть песка. Величественная, кошмарная голова формировалась последней. Ее грубые, первобытные черты напоминали древние тотемы, высеченные народами, которых уже не существовало в этом мире. Глаза, в которых не было зрачков, были черными провалами, в которых мерцали остатки затухающих звезд. И вот он стоял перед ними, горный дух, властитель камня, безжалостный судья запретных земель. Его тело было не просто камнем, оно было частью горы, частицей самой земли. Он не просто двигался, он существовал вне времени, неся на себе память древних эпох. Видя все это прямо перед собой, Юрий понял одно: это был не просто элементаль, это был ужас, запертый в камне, и теперь он пробудился. Но парень ждал подходящего момента. Он не мог начать действовать слишком рано, и элементаль почувствует угрозу, как и слишком поздно, так как все сразу же пойдет на смарку. Но именно сейчас, в этот короткий миг, когда колосс еще только завершал свое формирование, он был уязвим. Для этого Юрий выбросил вперед ладонь, и маленькие амулеты-флажки, скрученные в тугие рулоны, разлетелись во все стороны, будто стая призрачных птиц. И как только они врезались в каменные стены ущелья, раскрылись с сухим щелчком и начали испускать мерцающий свет, впитывая магию окружающего пространства. И в тот же миг печать ожила. Сначала под ногами элементаля засветилась первая рунная конструкция. Это был круг, испещренный сложными плетениями, которые мгновенно впились в землю, заставляя ее дрожать, словно пытаясь подчинить саму стихию. Потоки магической энергии расползлись дальше, обходя существо, формируя вертикальные магические стены. Эти барьеры возникли из пустоты, из воздуха и самого эфира, соединяя в единую сеть силу печати. Они не просто появились, а сформировались пластами, будто невидимые руки вытягивали из реальности оковы, созданные для этого момента. Затем последний штрих – крышка ловушки. Прямо над головой элементаля вспыхнул второй магический круг, такой же, как под ним. Он сжался, становясь твердой преградой, которая закрыла последний выход. Теперь все пространство внутри печати напоминало магический цилиндр, где верхняя и нижняя плоскости – мощные магические печати, а по бокам – стены, сотканные из чистой энергии запрета. Элементаль был отрезан от своей родной стихии. Сначала монстр замер, словно не веря в то, что произошло. Потом его каменные глаза вспыхнули зловещим светом, а затем он взревел. Это был не просто рев, а землетрясение, воплощенное в звук, от которого, казалось бы, даже сам воздух содрогнулся, а мелкие камни разлетелись во все стороны. Даже печать дрогнула, но не сломалась. Монстр тут же бросился вперед, и его 6 исполинских рук врезались в магические стены, но они не поддались такому сокрушающему напору. Громадные кулаки, способные разбить скалу, встретились с холодной, неподвижной, неизменной магией запрета, и не смогли сдвинуть ее ни на йоту. Но он не сдавался. Снова и снова элементаль обрушивал на барьеры свою ярость. Он пробовал поглотить магию, вырвать ее, разорвать печать изнутри, но без подпитки от родной стихии его сила была ограничена. Он бушевал, ярился, истерзал стены печати своими ударами, но они лишь мерцали от его ударов, словно насмехаясь над его беспомощностью. Теперь он был пленником, и Юрий теперь уже это знал точно. Да, раньше этот монстр был весьма опасен. Для чего ему было нужно это физическое воплощение, Юрий не понимал. Но он уже догадывался о том, что это, скорее всего, было проявлением его разума. По какой-то причине элементаль решил, что нужно сначала показать свою мощь, силу и физическое тело, а уже потом нападать на противника. Это и сыграло против него. Для того, чтобы управлять этим големом полноценно, элементалю было необходимо свою сущность перенести в эти самые камни, которые взвелись перед Юрием в огромную фигуру. И именно это и сыграло с ним плохую шутку. Как только это произошло, Юрий тут же использовал изготовленную им самим печать, отсекая элементаля от его родной стихии. И теперь перед ним был всего лишь довольно сильный голем, который не сможет пробить подобную защиту. Нет, если бы элементаль все еще находился в стихии, где-нибудь внутри окружающих это место скал, то выкурить его оттуда было бы просто невозможно. И единственный способ, который мог бы хоть как-то помочь Юрию выжить, это полное отделение от стихии земли. То есть ему бы пришлось срочно активировать лодку-артефакт, запрыгивать на нее со всем своим отрядом и взлетать в воздух, постаравшись отдалиться от этого места как можно дальше. Да, никто не спорит. Элементаль Земли мог начать швыряться в Юрия камнями с Земли, запуская их как снаряды из большой катапульты. А это могло быть достаточно опасным. А парню рисковать своей лодкой-артефактом категорически не хотелось. Поэтому он и предпочитал ловить элементаля именно так, пока тот, в чем-то даже наивно, проявил свою сущность в виде голема. Да, сейчас же этот своеобразный монстр был просто вне себя от ярости. Ведь, по сути, его впервые загнали в такие рамки, будь у Юрия тот самый набор амулетов послабее, который он купил в той самой лапке для того, чтобы изучить такой способ защиты, то он не смог бы ничего сделать. Этот голем легко пробил бы такую защиту. Возможно, против него раньше и использовали нечто подобное, потому что сначала этот голем просто взревел и ударил кулаком из камней в магическую стену. Но когда она не поддалась, а отсутствие стихии и поддержки энергии из родной материи все же ударило по нему, горный дух точно взбесился. Он продолжал раз за разом долбить своими каменными кулаками в магические стены и даже начал метаться из стороны в сторону. Однако ждать, пока этот элементаль все-таки либо ослабеет, либо пробьет эту защиту, Юрий просто не стал, так как просто не хотел рисковать. Поэтому он сформировал несколько довольно мощных магических мечей, которыми и принялся наносить удары сквозь магические стены, стараясь целиться в уязвимые точки своеобразного бугристого тела этого монстра. Для начала, при помощи магического зрения, он постарался выделить основную точку, где могла находиться сама сущность этого элементаля, после чего начал отсекать от нее другие части, которые не имели особого значения. Ему нужно было как можно сильнее ослабить это магическое существо, и все только для того, чтобы лишить его как можно большего запаса энергии. Это было не так уж и легко, ведь сущность элементаля могла находиться буквально везде. Это у людей голова, главный мыслительный центр, а у таких существ попробуй определи такие нюансы с первого взгляда. Однако именно недостаток подпитка энергии из стихии Земли и дал себя знать. Юрий быстро обнаружил слегка блуждающую яркую паутину, которая своим центром опутывала именно нижнюю часть основного тела этого монстра. Поэтому Юрию оставалось только правильно направить свои ударные плетения, снося те самые конечности, которыми сейчас этот каменный монстр долбил стены. Кому-то это могло показаться довольно глупым, но Юрий не хотел уничтожать этого элементаля. И в первую очередь стоит отметить тот факт, что этот элементаль, сам по себе, был своеобразным прообразом системы охраны этого своеобразного пути, ведущего к тому самому источнику мощи, и избавляться от него не хотелось. Однако Юрий хотел найти способ, либо заключить с этим элементалем определенный договор, либо постараться приручить его. Забирать с собой это существо парень не собирался, но вот обеспечить себе безопасный проход через эту территорию можно было вполне. А что, он прекрасно помнил о том, как ему удалось обеспечить себе безопасное место на территории мрачных земель именно там, где и проживал тот самый паучок. Ведь тогда ему удалось банально договориться с этим существом, да, именно что договориться, ведь Юрий не стал проявлять к нему агрессию, и тот тоже ответил тем же. Тут же элементаль сразу проявил агрессию, и Юрий решил все-таки попробовать дать ему понять, что он не враг, а просто защищается от опасности. Противостоящий ему голем несколько раз восстанавливал свои оторванные магическими плетениями Юрия конечности, раз за разом тратя на это собственные силы. Он все так же ярился, словно дикий зверь, загнанный в клетку. Исполинские каменные кулаки снова и снова врезались в магические стены печати, но без подпитки стихии земли они уже не имели той ужасающей силы, что прежде. Каменные руки рассекали воздух, но магические стены не поддавались. Но даже лишенный своей силы, элементаль оставался смертельно опасным. В очередной раз парень чуть приподнимал ладонь, и из воздуха в его руке соткался магический клинок плетения меча. Его гладкое серебряное лезвие, которое пульсировало магическими потоками, казалось, не отбрасывало тени. Этот меч не был оружием из стали. Он был воплощением магии, способным разрывать плетения, рассекать энергию и проникать сквозь барьеры, словно их не существовало. Повинуясь желанию своего создателя, очередное плетение молнии пронзило магические стены печати и поразило цель. Но, казалось, что монстр даже не заметил удара. Взмах, и одна из каменных конструкций, служивших ему руками, отлетела в сторону, разломавшись на десятки валунов. Второй удар, и еще одна конечность исчезла, превращенная в осыпь гравия. Третий, и уже три обрубка остались от его былой мощи. Но элементаль не собирался сдаваться. Вместо утраченных конечностей он сразу же вырастил новые, извлекая каменную массу из своего же тела. Земля вздрогнула, когда он восстанавливался, впитывая даже каменные осколки, что разлетелись по полю битвы. После чего он снова бросился вперед, разя магические стены печати исполинскими руками, но магические мечи Юрия были быстрее. Их лезвия пели в воздухе, разя смертельными дугами, раз за разом отсекая части монстра. Он рос, становился больше, извлекал новые руки из своего туловища, но с каждым разом делал это все медленнее и медленнее. И даже Юрий заметил это, так как сначала монстр восстанавливался мгновенно. Потом на каждый новый вырост уходило несколько секунд. Затем он уже не мог создать больше 6 рук одновременно. А спустя еще несколько минут даже 4 стали пределом его возможностей. Он явно терял силы. Камней в его теле оставалось все меньше, а магия иссякала. Теперь каждое восстановление – это был весьма серьезный удар по самому его существу. Он медленно, но верно, терял материю, пока наконец не осталась только его центральная часть. И тогда Юрий увидел это, то понял, что все же добился того, чего хотел. Ослабил это существо достаточно сильно, чтобы постараться взять его под свой контроль. Внутри остатков его каменного туловища, под слоями скальной брони, все еще пульсировал, хотя уже и достаточно слабо, магический свет. Это было одновременно магическое ядро, и сама сущность этого существа, испускающие золотистые сполохи. Именно оно давало монстру жизнь. И теперь, когда он ослабел, оно стало видно сквозь трещины в каменной оболочке. Парень сразу понял, это и есть его цель. Определив его, Юрий осторожно приблизился к трепещущему магическому ядру. Сейчас, после всего этого сражения, оно пульсировало неравномерно, словно сердце, загнанное в смертельную агонию. Каменные осколки, все еще запертые в магической печати, что когда-то составляли тело элементаля, беспорядочно дрожали вокруг, стремясь снова воссоединиться, но печать не позволяла. Казалось, что даже в воздухе стояло напряжение, будто сама земля замерла в ожидании. Но Юрий не собирался убивать монстра, он хотел подчинить его. Для этого он разложил перед собой трофей, кости, кровь и внутренности убитых монстров, которые он заранее извлек и подготовил. В центре магического круга оказались 3 огромные черепа, медведя, змеи, носорога. Вокруг них Юрий быстро нарисовал сложные руны, используя густую, почти черную кровь добытых тварей. И как только это жуткое кольцо замкнулось, земля резко вздрогнула. Магический круг вспыхнул темным светом, словно впитывая энергию мертвых существ. В воздухе появился гул, будто бы эти самые монстры издали предсмертный рык из самой бездны. Несмотря на ясный день, в ущелье тут же, словно на него опустилось темное покрывало, сгустилась тьма, формируя зримые нити магии, которые начали плетением обволакивать магическое ядро элементаля. В этот раз Юрий не просто накладывал магическую печать на пойманное в ловушку существо. Он заменял связи элементаля, привязывая его сущность не к стихии земли, а к самому себе. Для этого он вплетал в ритуал силу древних существ, которые когда-то правили этой территорией. Таким образом, существо, привыкшее существовать в гармонии со стихией, теперь становилось частью нового закона, закона его воли. Словно почувствовав угрозу своей свободе, ядро элементаля задрожало. Оно ощущало чужое давление, чувствовало чужеродную силу, но из-за отсутствия сил просто не могло противиться влиянию того, кто его победил. Продолжая ритуал, Юрий начертил последнюю руну, замыкая еще один круг, и тогда ритуал вступил в завершающую стадию. Теперь Юрий должен был связать дух элементаля со своей собственной сущностью. Для этого он раскрыл ладонь, которую уже заранее порезал, и крупная капля его крови упала прямо в центр магического круга. Кровь тут же вспыхнула, словно раскаленное золото, и в тот же миг нити магии обвили ядро элементаля. Получившее очередной удар существо тут же взревело, хотя и беззвучно. Оно все так же сопротивлялось, оно боролось, оно все так же не желало подчиняться чужой воле. Но ритуал уже был завершен, магические цепи сомкнулись, проникая в саму суть элементаля. Он дрогнул, сжался, а затем его форма начала изменяться. Теперь это больше не был хаотичный дух стихии земли. Теперь он всей своей сущностью и естеством принадлежал парню. Подучив желаемое, Юрий глубоко и устало вдохнул, после чего слегка прикрыл глаза, позволяя своему сознанию слиться с элементалем. Эта магическая связь была свежей, незнакомой, пугающей. Да, он все так же чувствовал слабое сопротивление. Несмотря на то, что земля была вполне инертной, эта стихия тоже не терпела вмешательства чужаков. Но он уже подчинил ее, и теперь она была его продолжением. И теперь ему оставалось только проверить то, что он может контролировать с помощью такой связи. Для этого он решил попробовать связать свой разум с сущностью элементаля, которого сразу выпустил из печати, собрав амулеты и флажки. Сначала он ощутил просто невероятную тяжесть, неимоверную мощь, словно под ним находились миллионы тонн камня, металла и древних пластов породы. Казалось, что он сам стал неподвижным и вечным, как скалы, что пережили тысячелетия. Его разум замедлился, и даже его мысли стали неторопливыми, но всеобъемлющими. Стихия Земля открылась перед ним. Он почувствовал ее глубинные движения, легкую дрожь пластов, сдвигающихся друг относительно друга. Тепло магмы, что спало внизу, словно дремлющий зверь. Влажность подземных вод, несущих жизнь сквозь толщу породы. И даже тайны подземного мира. Перед внутренним взором Юрия развернулась картина. Теперь он видел потоки водных жил. Одни были кристально чистыми, они текли глубоко, скрытые в камне. Другие были мутными, тяжелыми от минеральных отложений, насыщенными солью и металлами. Некоторые источники били вверх, пробивая путь к поверхности. Они могли стать ключами и родниками в лесу, или даже полноценными источниками силы, если их направить в нужном направлении. Но это было не все. Сейчас Юрий видел даже залежи ресурсов, скрытые под каменной броней. Пласты железной руды, грубые, насыщенные магнетизмом. Медные жилы, уходящие далеко вглубь. И даже редкие, почти мифические залежи серебристого металла, который мог оказаться платиной или чем-то еще ценнее. В плотных пластах почвы он заметил движение. Там располагались норы, пещеры, тоннели, скрытые от глаз обычного человека. Там затаились создания, что не желали быть обнаруженными. Они почувствовали его взгляд. В одной из расщелин дремали змеи, обвившие свои массивные тела в клубки. В другом тоннеле тихо шевельнулся паук, чьи конечности были длиннее человеческого роста. Глубже он нашел логово чего-то крупного, покрытого плотной чешуей. Они не видели Юрия, но явно чувствовали его присутствие, как если бы сама земля смотрела на них, и они замирали от страха. С большим трудом Юрий смог оторвать свое сознание от сознания элементаля. Это существо сейчас больше напоминало какого-то питомца, который хотел всего лишь получить помощь от своего хозяина, своеобразную кличку, прозвище, или что-то еще, с чем можно было бы ассоциировать его личность, которая, судя по всему, в этом сражении довольно сильно пострадала. Честно говоря, Юрий даже не заметил того, что сражался с этим монстром практически несколько часов. Однако теперь он подчинил его себе и мог получить то, что ему нужно. Для этого Юрию надо было в первую очередь заставить этого элементаля чувствовать себя нужным. И именно поэтому парню пришлось еще некоторое время старательно вкладывать в разум этого существа определенные инструкции и своеобразные параметры его будущего поведения. Так уж и быть, пусть развлекается, как и раньше это делал, превращая всех чужаков в своеобразные каменные статуи. Однако, при всем этом, нужно было как бы облагородить данную местность. Поэтому все созданные им статуи надо будет выставлять так, чтобы они заставляли того, кто идет сюда, кем бы он ни был бы, просто захлебываться от ужаса, создав этакий коридор смерти или глупости. Все будет зависеть от того, кто придет сюда и зачем именно, и кто будет осознавать то, куда он вообще решил сунуть свой любопытный нос. Потом необходимо будет сделать так, чтобы этот своеобразный монстр создал для Юрия зону безопасности. Ну, хотелось ему иметь свободное от всех возможных угроз место, куда он мог спокойно добираться, даже на летающей лодке. Естественно, что сначала элементаль не понял того, о чем идет речь. Так что Юрию пришлось ему продемонстрировать саму эту лодку, и даже в чем-то пояснить то, как она управляется и перемещается. Однако, сам факт того, что элементаль начал при помощи образов задавать вопросы, уже свидетельствовал о том, что у него действительно есть разум. Хоть и не такой, как у людей, но все же был. Однако, уже заранее готовый ко всему этому, Юрий все-таки сумел объяснить элементалю, что от него требуется. После чего, с некоторым страхом в душе, окончательно отпустил это существо на волю, полностью убрав сдерживающую печать. Практически сразу элементаль испарился, банально растворившись в собственной родной стихии. И Юрий даже на мгновение подумал о том, что у него ничего не получилось. Но, судя по всему, элементаль просто пытался восполнить потерянные им силы и восстановить связи с родной стихией, что у него все-таки получилось. И, спустя некоторое время, Юрий едва не заорал, сначала от испуга, а потом от восхищения. Подобную силу он мог только представлять себе в фантазиях. Громадные каменные глыбы начали перемещаться, как будто они были живые и подчинялись каким-то командам. Для начала, все статуи окаменевших существ медленно, но верно, передвинулись, создавая тот самый коридор, который хотел получить Юрий. Надо сказать, что это чередование статуй окаменевших монстров и разумных существ, которые когда-либо могли вообще сюда добраться, действительно могло ужаснуть своим видом. Например, окаменевшая гигантская змея сейчас переместилась таким образом, что при выходе из-за очередного каменного выступа любой разумный, или даже местный монстр оказывался перед оскаленной пастью этого каменного чудовища, которое явно было готово наброситься на врага, чтобы его уничтожить. Самое интересное в данном случае заключалось именно в том, что земной элементаль, согласно приказу Юрия, не стал удалять из этих каменных статуй те самые камни монстра. Почему? Ведь это был очень важный ингредиент для интересов самого Юрия, да тут тоже все было достаточно просто. Да, элементаль мог бы изъять эти камни из данных статуй без особых проблем, даже не повредив саму основу такой статуи. Однако, пока эти камни находились внутри статуи, они выглядели как живые. Даже было своеобразное ощущение опасности от них. Только приглядевшись как следует, одаренный разумный, имеющий достаточно большой опыт в таких делах, и убивший не один десяток таких монстров, мог бы обнаружить факт того, что перед ним именно статуя, а внутри статуи находится природный камень монстра, или же то самое культивированное ядро. Именно на это и был расчет Юрия. Пока эти монстры выглядят как живые, полыхая угрозой и опасностью, атмосфера в этом ущелье действительно будет очень гнетущей и довольно напрягающей тех, кто сюда сунется. Когда основная часть ущелья была расчищена и, так сказать, облагорожена, огромные валуны, которые здесь раньше валялись как попало, переместились таким образом, создавая своеобразное подобие лабиринта. Немного в стороне в практически сплошной скале появился проход. Это элементаль для Юрия сделал убежище. На всякий случай, чужой человек, который сюда вообще когда-либо сможет дойти, вряд ли найдет это убежище. Потому что этот проход можно будет легко закрыть. Хотя Юрий заранее предусмотрел, с помощью возможности элементаля, вентиляцию в эти помещения, а также и полную маскировку, не говоря уже о запасном выходе. Мало ли, вдруг связь с элементалем будет утеряна, и что тогда ему делать? Ко всему прочему, как следует раздумывая над произошедшим, Юрий запретил элементалю создавать для себя физическую основу в виде того самого голема. Вот что парень делал бы с этим элементалем, если бы тот не додумался до попытки устрашения, создавая это каменное чудовище. Да, никто не спорит, оно могло бы напугать неподготовленного к такому зрелищу разумного. И, по сути, с таким монстром сражаться было бы очень сложно. Учитывая его мощные силы, можно было понять, что если бы у Юрия не было этой самой мощнейшей печати, которую он заранее подготовил, постаравшись все проработать и быть готовым к такому столкновению, то данный монстр точно вырвался бы. Общаясь образами с элементалем, Юрий выяснился, что такие случаи уже были. Вот тот самый одаренный в халате, который застыл в попытке сопротивляться удару элементаля, превратившему его тело в сплошной камень, использовал такую же печать, только слабее, где-то раза в два. Учитывая тот факт, что у Юрия таких амулетов-флажков для создания печати было не меньше двух десятков, можно понять, что использовать в этом противостоянии среднюю по своей силе печать, которая могла бы запечатать довольно опасного монстра, тут было бы просто бессмысленно. Но элементаль не монстр, он был куда опаснее такого существа. Если бы Юрий не знал того, с кем именно здесь столкнется, то он тоже бы сделал такую же печать. Однако он сделал печать с учетом того, чтобы отсечь потенциального противника от любых внешних источников силы. А какой смысл запирать элементаля, если он является стихийным? Ну, запрешь ты его в эти своеобразные магические стены, а пол, он же на камнях стоит, на каменной скале, которая также является частью его родной стихии. Кто помешает элементалю просто переместиться обратно в скалу и уйти в родную стихию? Никто. Как результат, это чудовище все равно вырвется на свободу, и печать не поможет. Кстати, когда Юрий напомнил ему об этом сражении, элементаль, недолго думая, указал Юрию на то самое место, где лежат вещи этого самого окаменевшего одаренного, а также и самостоятельно снял с его каменного тела. Как именно он это сделал, Юрий так и не понял. Все остальные амулеты и артефакты, скорее всего, просто пропустил их основу сквозь камень, как сквозь жидкость. Это же был элементаль земли. Он еще не такое может. Он может заставить камень стать настолько пластичным, что тот будет поддаваться буквально дуновению ветерка. А эта мысль, тихо хохотнув, Юрий, предложив элементалю сделать это ущелье и сам лабиринт внешне похожими на камень, подвергшийся воздействию пламени дракона. Ну, этакие лавовые наплывы, потеки, места ударов пламенем. Пусть разумные, которые сюда, если и доберутся, старательно раздумывают на тему того, что здесь за монстр вообще может обитать. Учитывая такое зрелище, тот же Юрий, например, в первую очередь задумался бы о том, что здесь произошло сражение с драконом. А дракон к стихии земли не имеет никакого отношения. То есть, тот, кто сюда придет, будет рассчитывать на столкновение с каким-нибудь огнедышащим существом, а его атакуют из-под земли. Теперь же, после всех указов Юрия, элементаль земли не будет проявлять себя вне собственной стихии, а выкурить его оттуда будет практически невозможно. Как уже говорилось ранее, тут будет единственный способ спасения – бежать. Когда парень увидел вещи этого окаменевшего одаренного, то он едва не расхохотался в полный голос. Два кольца хранилища из белого нефрита говорили сами за себя. Старая сумка с несколькими амулетами, а также и набор каких-то немного подозрительных амулетов. И все было сделано из белого нефрита, и даже драконьей кожи. Сумка, в частности, была изготовлена из такого специфического материала. Честно говоря, Юрий не понимал того, почему из этой сумки не сделали сумку путешественника. Ведь такой материал позволял сделать из нее практически легендарный предмет, по своим возможностям, но сейчас его интересовало не столько это, сколько сам факт того, что он обнаружил на самой сумке, и даже на тех самых кольцах хранилища своеобразную эмблему. Судя по всему, этот одаренный, который здесь погиб, был одним из старейшин, если не предком, той самой секты серебристого дракона, что его сюда понесло. Да, тут и так было вполне понятно то, что именно его сюда привело, источник той самой мощи. Это было понятно из древнего свитка, который имелся в его сумке. В этом свитке как раз и упоминалась очередная легенда о роднике богов, который давал возможность, испив божественного нектара, самому стать богом. Вот любят же люди халяву. Устало вздохнув, Юрий мог только покачивать головой. Ну, а что еще он мог сделать? По сути, люди всегда тянулись к тому, что могут получить практически бесплатно, или за чужой счет, не прикладывая к этому всему никаких усилий. Это было объяснимо именно из-за того, как люди старательно искали возможность, ничего не делая, и практически мгновенно, усилить собственные позиции. Взять хотя бы действия тех же императоров. Вообще-то их действия и желания можно было бы попытаться как-то оправдать. Они, вроде бы, ради своих народов старались, ради государства, всего лишь пытаясь заманить именно Юрия в собственные сети. Но была тут и определенная проблема. Сам Юрий не хотел, чтобы его использовали. И если уж эти индивидуумы пошли на что-то подобное, то было бы неплохо, чтобы ему за это хоть как-то отплатили. Однако все эти индивидуумы, в первую очередь, рассчитывали на то, что Юрий позволит себе глупость, и сам даст этим индивидуумам шанс его использовать. И только потом начинали вспоминать о том, что вообще-то за любые уступки с его стороны им бы тоже не помешало хоть как-то, но все же попробовать его отблагодарить. Да, Юрий сам уже прекрасно понимал тот факт, что для этих индивидуумов он сам всего лишь какой-то молодой дворянин со стороны, и не более того. И только когда он стал достаточно сильным, эти разумные вдруг решили, что было бы неплохо его заинтересовать в сотрудничестве. Хотя для самого парня это было бы уже просто глупо. Он мог еще заинтересоваться всем этим, пока был никому не нужен. Пока был простым индивидуумом, просто дворянином, без земли и герба. Теперь же он мог выбирать и сам решать то, кому он хочет помочь, не служить, а именно помогать. И это, судя по всему, достаточно сильно расстраивало данных венценосных разумных. Ну, еще бы, ведь они точно подобного не ожидали, того, что им придется перед кем-то унижаться и пытаться как-то заинтересовывать того, кто должен был быть сам на уровне рефлексов заинтересован в службе, именно на их благо. Убедившись в том, что в этом месте все пошло так, как ему может быть нужно, Юрий решил все-таки попробовать отдохнуть, основав свой лагерь именно здесь. Подобное, весьма своеобразное место, где он тоже будет чувствовать себя вполне в безопасности, позволяло Юрию действительно расслабиться. Чего не скажешь про другие места, где ему приходилось фактически спать в полглаза. Так говорят, когда ты не спишь, а больше дремлешь, старательно пытаясь отслеживать все происходящее вокруг. Охотники, которые когда-либо ходили в опасную местность, это прекрасно понимают. В данной ситуации ни о каком полноценном отдыхе и речи не идет. Зато теперь у него было вполне надежное место, где он действительно мог отдохнуть, и где его химеры могли также расслабиться. Элементаль виртуозно создал в сплошной скале все необходимые каверны, создавшие целую группу связанных друг с другом пещер. По сути, это получился своеобразный дом в сплошном камне. С таким сторожем, в виде прирученного элементаля, можно было даже не переживать о том, что в подобное убежище кто-то ворвется. Его просто не найдут. А сам элементаль вовремя будет предупреждать своего хозяина о приближении потенциальных противников, а также и принимать меры к их нейтрализации, если будет такая нужда. Честно говоря, самого Юрия такие возможности радовали. Хотя он и сам понимал, что стихия земли простиралась вокруг, и можно было бы использовать этого элементаля практически в любой части запретных земель, и не только в них. Хотя, он же не знал того, как именно действует этот барьер, который ограждает запретные земли. Может быть, он не допустит даже попытку прорыва элементаля через стихию земли за пределы того самого барьера, но даже если учитывать подобные возможности, можно было бы использовать его здесь, буквально везде. Любая территория, где есть хоть какое-то соприкосновение с землей, уже может стать для него довольно мощным подспорьем. Однако, несмотря на все это, Юрий не собирался пытаться его использовать где-то еще. Это место – его гнездо. Здесь он самый сильный. Тем более, что, как выяснилось чуть-чуть позже, в том самом месте, где он сделал для парня своеобразный дом из нескольких комнат, даже с вентиляцией, окнами и родником, который вывел специально через отверстие с подземной реки, находился древний и очень мощный источник чистой силы стихии земли. Вот почему он здесь и находился все время. Это был действительно его дом. Здесь он был максимально силен. Так зачем его отрывать от этого источника? Общаясь с этим существом, у которого были зачатки разума, как Юрий и предполагал, парень выяснил еще и то, что элементалю довольно часто приходится отпугивать от источника земли таких же, как он сам, элементалей земли, только более слабых и молодых. Все они достаточно глупы и живут голыми инстинктами. Вот с такими существами нужно быть куда осторожнее. У них нет других инстинктов, кроме голода к силе собственной стихии. И именно поэтому они часто гибнут, так как просто не могут остановиться, а управлять ими сложнее. Потому что для этого необходимо очень тщательно подбирать все возможные инструкции в виде образов. Попробуешь пропустить хоть один образ, который будет связывать всю линию потенциальных действий элементаля, и все. Ты можешь не только потерять самого элементаля, который банально застрянет где-нибудь во время выполнения твоей задачи, но и сам можешь погибнуть, если дело касается какого-то строения, где ты сам и находишься. Этот же элементаль, которого Юрий назвал Грок, по сути, имел хоть и слабый, но все же собственный разум. Как бы это можно было бы сказать попонятнее? Да, это был разум ребенка. Он вроде бы понимает что-то, но ему нужно больше пояснений. Однако он может усваивать информацию и инструкции. Поэтому Юрий довольно быстро получил то, что ему было необходимо, в качестве этого убежища. Причем, сразу стоит отметить, что даже сам факт того, что вслед за ними, когда последняя из химер зашла в эту череду рукотворных пещер, закрылся проход, снова превратившись в монолитную стену, уже заставлял радоваться. Здесь их точно никакая тварь не найдет. Тем более, что и сам элементаль поступил весьма хитро. Создавая эти пещеры, он раздвинул камень. А что, это же не алхимия, тут тоже из воздуха ничего не появляется и никуда не исчезает. Камень испарить было невозможно, так как ему было бы просто некуда испаряться. Так что Грок его действительно раздвинул, банально раздвинув саму материю камня в разные стороны, и таким образом уплотнив, по сути, превратив в жуткий по своей прочности монолит. Честно говоря, когда Юрий магическим зрением попытался прощупать стены и потолки, не говоря уже про полы этих помещений, то он понял главное. Такая защита, если удастся ее повторить в виде плетения магии земли, может выдержать даже удар пламени дракона. А это очень мощное плетение стихии огня. Там даже инферно и рядом не стояло, а от инферно камень плавится. Отдохнуть в этом месте им удалось вполне неплохо, так как их тут никто не побеспокоил, и они смогли наконец-то полноценно отоспаться. После чего Юрий двинулся дальше, оставив элементаля на защите этой территории. У того теперь появилась цель. Грок был обязан собирать ценные вещи и какие-нибудь трофеи, если сможет их раздобыть, а все остальное должно быть, как и раньше. Это место не должно быть доступно кому-то из посторонних, только тем, кто имеет сюда доступ, Юрия и его химеры, или те, кто придет сюда вместе с Юрием. Для этого Юрий сам свяжется с элементалем и объяснит ему, кого можно трогать, а кого нет. Мало ли, вдруг парню придется бежать от потенциального противника, а тот, буквально на его плечах, ворвется на эту территорию. Элементаль может подумать, что это друзья его хозяина. И что тогда? А тогда пользы от такой охраны не будет никакой. Юрий же этого не хотел, поэтому предпочитал заранее предусмотреть подобное стечение обстоятельств. Пройдя скалы, они, как ни странно, внезапно уперлись в болотистую местность. Все это было для парня весьма неожиданно, так как, по сути, Юрий просто не ожидал такого, ведь предгорья, которые они все же прошли, упирались в болото, а уже дальше можно было заметить склоны тех самых гор, которые его интересовали. При этом он помнил один из образов, который ему передал элементаль, когда тот прощупывал свою и окружающую его логово территорию. Объединившись разумом с Юрием, парень ощутил присутствие здесь кого-то очень большого, сильного и весьма опасного, даже для элементаля. Ну, еще бы, здесь вообще-то была очень сильна стихия воды, никто не спорит, стихия земли тоже присутствовала, но, учитывая саму болотистость этой местности, можно было понять, что эти две стихии тут были примерно равны по своему воздействию, то есть сам элементаль земли здесь был бы более слабым, а вот тот, кто здесь существует и жил как полновластный хозяин, мог быть куда сильнее, если тут, например, речь идет о том же самом элементале воды. Тем более, что чуть в стороне можно было заметить не только достаточно широкую реку, но даже и полноценное озеро. А это еще что? Только не говорите мне, что я, как раз таки, вышел на этого самого водного змея. Задумчиво выдохнул Юрий, когда заметил движение в той самой стороне, где им было замечено то самое озеро, сверкающее своей серебристой поверхности воды. В тот самый момент Юрий с химерами все еще осторожно продвигался вперед, ступая на покрытую влагой землю. Под их шагами глухо хлюпала жижа, насыщенная разложившимися растениями и пропитанная сыростью. Воздух здесь был густым, с примесью прелости и солоноватого запаха водорослей. Низкие тучи закрывали солнце, превращая все вокруг в царство сумерек, даже среди дня. Высокий тростник, выше человеческого роста, колыхался от дуновений влажного ветра, создавая шорох, похожий на перешептывание невидимых существ. Вдалеке разливалась широкая река, ее воды были мутными, почти черными, но иногда вспыхивали голубоватым светом, возможно, отражая что-то в своей глубине. Она вливалась в огромное озеро, почти без берегов. Казалось, что вода сама по себе поглощала сушу, скрывая ее под слоем ила и водорослей. Это озеро казалось спокойным, его гладь словно жидкое серебро, в котором отражались серые облака. По поверхности ползли медленные волны, будто кто-то двигался в глубине. Затопленные деревья, изломанные и скрученные, торчали над водой, как когтистые пальцы, покрытые мхом и слизью. Заметив какое-то странное изменение в магическом фоне, Юрий сразу же остановился на месте и напрягся. Несмотря на то, что само это озеро в данный момент было слишком тихим, вдруг гладь воды взорвалась, и гигантское тело, похожее на дракона без крыльев, практически выстрелила из его темных глубин. Огромная змееобразная тварь, вся покрытая чешуей цвета темного сапфира, взмыла в воздух, подняв столбы воды. Она была чудовищно огромной, не меньше 50 метров в длину. Голова, напоминающая смесь морского змея и угря, украшенная длинными белыми усами, разинула пасть, обнажая рядами стоящие клыки, способные перекусить человека пополам. Глаза твари светились бледно-голубым сиянием, в них читался разум и безграничная древность. При его появлении на поверхности, Юрий сразу же почувствовал чистую магию. Вдоль всей длины этой огромной змеи пробегали электрические разряды, но это была не просто молния, это была энергия самой стихии воды. Тело существа словно сливалось с водой, оно пропиталось ее силой за 200 тысяч лет борьбы за выживание. Взлетев в воздух всем телом, а этот своеобразный прыжок был достаточно высок, змей с ревом обрушился обратно, и озеро вздрогнуло, выбросив высокие волны в разные стороны. И даже густой тростник, что рос по берегам озера, распластался под натиском воды, а мелкие рыбы разлетелись даже за пределы воды, как неведомые живые снаряды. Берега задрожали, когда древний хозяин озера вернулся в свою родную стихию. Старательно анализируя все то, что он увидел перед собой, Юрий уже и сам прекрасно понимал, это был не просто монстр, это было могущественное существо, пережившее эпохи, и оно не потерпит чужаков на своей территории. Ощутив ту силу, которую излучал данный монстр, Юрий надолго задумался. Он почти целый час стоял на одном месте, не приближаясь и не отдаляясь от того места, где обнаружил проявление подобного существа. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас подтолкнуть его именно к тому, что было бы неплохо добыть в качестве трофея голову и этого монстра. Но была одна проблема. Чем дальше Юрий шел по этой своеобразной лестнице силы, которую на самом деле из себя представляли запретные земли, тем больше у него появлялось сомнений в том, что это было бы необходимо делать. Он уже заметил, что, по большей части, эти территории выглядели весьма подозрительно. В первую очередь его настораживал сам факт того, что в легендах, которые он все-таки изучил, весьма регулярно упоминались как горный дух, который оказался земным элементалем, так и этот водяной змей. Неужели все люди, которые сюда попадали и шли к источнику мощи или божественного благословения, тут все зависело от того, кто как повернет это название, проходили именно по этому самому маршруту? Нет, скорее всего, как ни крутись ты по этой территории, но рано или поздно, по какой-то неведомой причине, ты все равно выйдешь именно к этим точкам местности. Или когда идешь туда, или когда пытаешься уйти обратно. Почему? Неужели запретные земли представляют из себя только на первый взгляд запутанный лабиринт? Возможно, здесь все поддается какой-то извращенной, и может быть даже чужеродной логике? Вполне возможно. По сути, пока он добрался сюда, парень несколько раз наталкивался на многочисленные останки. В весьма своеобразных местах, напоминающих небольшую долину или своеобразную поляну, поле. Кто, как может назвать такие места, так и называет. Но сейчас не это было важно, а именно то, что в сложившемся положении Юрий наткнулся на то, что можно было бы назвать своеобразными контрольными точками местности. И в этих местах постоянно происходили столкновения. Тем более, что большая часть останков, как ни странно, была повреждена именно при помощи оружия. Для человека, который часто имел дело с различными монстрами и чудовищами, отличить следы ударов когтей или каких-то клыков от ударов теми же мечами, не составит особого труда. Да и как можно ошибиться, если, например, отверстие в черепе четко говорит о том, что произошло. Само это отверстие было довольно плоское и ровное, а внутри черепа все так же гремел, перекатываясь из угла в угол, ржавый наконечник стрелы. Скорее всего, все остальное уже давно сгнило и истлело, а наконечник остался. Вот и отгадка. Неужели кто-то может заявить о том, что местные монстры используют стрелы для того, чтобы убивать свои жертвы? Нет, здесь происходило что-то странное. Как будто кто-то действительно устроил своеобразный заповедник для состязаний, где до самого финала мог дойти только самый подготовленный, сильный и опасный противник. Взять хотя бы того самого водяного змея, вот почему он так держится за это озеро, может быть потому, что это контрольная точка. Химеры-разведчики довольно быстро прошлись до озера, постаравшись ничем не провоцировать этого хищника, и выяснили, что по берегам этого озера можно было обнаружить достаточно много костей погибших здесь разумных. Они даже обнаружили временный лагерь. Да, полуистлевшая палатка так и стояла на том самом месте, где его когда-то организовали те, кто потом, по глупости своей, видимо, решил все-таки попробовать победить водяного змея. Но вот же странность. Почему-то Юрий не получал никаких позывов к этому, хотя именно здесь увидел то, что его химеры буквально скрипят зубами от желания сцепиться с таким противником. что для них было странным, и только его приказы удерживали их от попыток атаковать этого монстра. Да это же глупо, это чудовище находится в родной стихии воды. Да, это был не водный элементаль, тот вообще в воде будет непобедим. Это было живое существо, но вся его сущность была пронизана магией стихии воды. По сути, он сейчас сам является частью этой стихии. Да, в чем-то уязвим. Но кто сказал, что с ним можно будет так легко справиться? Возможно, он будет восстанавливаться за счет сил родной стихии? Это возможно. Маги-лекари иногда используют магию воды для лечения некоторых проблемных ран. Вот и тут может то же самое произойти. Какой смысл пытаться с этими тварями сражаться? Тем более, что этот самый змей ничем вроде бы не провоцировал никого. Да и химеры не могли проявлять таких эмоций. В принципе, они обычно были бесстрастными и равнодушными, этакие големы из плоти и крови. Но сейчас они начали проявлять какие-то странные эмоции, странные для Юрия. И именно это и было для него весьма необычно. Они даже хотели было напасть на того самого каменного голема, которого собрал из камней земной элементаль. Только вот опять же приказ Юрия не дал им даже малейшей возможности это сделать. А сам парень почему-то не ощущал никаких позывов сталкиваться с таким противником. Как ни странно, его разум был чист и спокоен. И даже наоборот, он как будто перестал чувствовать вообще какие-либо эмоции. Кроме небольшого удивления, он удивлялся тому, что видит мощи и силе этих существ. Но вдруг понял, что ему это все может ему сейчас напоминать. Он когда-то слышал о том, что в древности были такие своеобразные тактические игры, вроде лабиринта, в котором, в некоторых местах, ставит флаг, и тот, кто нападает, должен попытаться захватить этот самый флаг. Возле флага ставит самого сильного бойца противника, и он должен защитить не только это место, но и сам флаг, то есть не дать противнику захватить эту территорию. Остальные бойцы стараются, по мере продвижения противника, ему помешать, наносят удары и пытаются как-то рассеять его силы. Как все это там называлось? Зорница, что ли? Но сейчас даже не это было важно, а именно то, что, по сути, все то, что сейчас происходило, также напоминало Юрию какую-то странную игру. Как будто бы кто-то пытался заставить людей в нее играть. Есть вот этот лабиринт с определенными точками, через которые люди, которые сюда попадают, рано или поздно все равно пройдут. Может быть, с этим связано то, что здесь какие-то странные временные аномалии действуют. Просто для того, чтобы люди не сталкивались друг с другом раньше времени, вот дошли они до определенной точки. Вот здесь и столкнулись, а раньше не могли. Ведь, по сути, когда та самая группа, которая вышла на фальшивый лагерь Юрия, начала отдаляться от этой территории, где химеры специально сделали 3 фальшивых костра, то проследовавшая за ними химера-разведчик очень быстро их потеряла, так как эти люди, уйдя в сторону, где якобы был какой-то другой лагерь, словно в воздухе растворились. Тогда Юрий не обратил на это особого внимания. Теперь же он понимал, что это было странным. Хотя, если они действительно сейчас попали в такой своеобразный игровой лабиринт, и таким образом пытаются сыграть в игру, которую придумали когда-то божественные сущности, то что может стоять в качестве главного приза в этом состязании? Неужели тот самый источник божественной мощи? Если все рассматривать в таком ключе, то это объяснимо. Точно так же, как и то, почему здесь такие ограниченные временные рамки. Это могло быть сделано именно для того, чтобы люди, которые смогут сюда попасть, не могли как следует изучить эту территорию и выяснить слабые места у тех или иных защитников территорий, после чего смогут пройти дальше, уже не используя просто грубую силу или хитрость, на которую могли быть способны. А все эти временные аномалии, которые, по сути, в сотню раз усиливают течение времени на этих землях для местных монстров, всего лишь обеспечивали приток этих существ и их количество. Люди постоянно стараются в эти запретные земли, и если они будут продолжать в том же темпе, то банально могли бы выбить всех монстров, которые им мешают, банально завалив эти территории своим мясом. Однако там, где для человека проходит один день, для местных монстров проходит 100, а то и 1000. Появляются новые растения, новые монстры. Вся эта весьма своеобразная система как бы сама себя компенсирует. А если сюда еще и добавить факт влияния Селены на эти территории, можно понять, что местные монстры, даже не достигшие 1000 лет по меркам людей, уже являются весьма опасными. Да не может такого быть. Как же так, кому это вообще могло понадобиться? А главное, Для чего? Тяжело вздохнув в очередной раз, Юрий устало покачал головой. Ведь, чем больше он пытался узнать, тем больше у него появлялось вопросов. И сейчас он просто понимал, что у него нет выбора. Он должен попытаться дойти до нужного места. Все же попробовав разузнать все, что только возможно, про этот проклятый источник мощи. Уж там-то точно должны быть ответы. Если в других участках территории этого мира, где уже успел побывать, он просто мог действовать стандартным методом, как обычно подходя к этому вопросу, и находил ответы даже в мрачных землях, то здесь у него возникли определенные сложности. Также он понимал и то, что здесь есть и даже действуют весьма своеобразные правила, которые даже ему придется соблюдать. Например, в том самом темном лесу, он стал одним из таких же существ, который просто выживает, нашел себе убежище, и смог спокойно там просуществовать все нужное время. Это был важный момент, важный факт, который позволил ему создать там для себя убежище, прожить несколько лет, и даже смог выбраться оттуда, и сделал это с успехом. То же самое можно было сказать и про мрачные земли. Он старательно выживал там, дистанцировался от людей, и всегда старался стать для местных монстров кем-то таким же опасным и непредсказуемым, что, в конце концов, ему и удалось. Здесь же он наткнулся на тот факт, что сначала поведение местных животных ему показалось немного странным, и только потом он обратил внимание на поведение своих собственных товарищей, этих самых химер. Они не должны быть настолько эмоциональными, а сейчас, наблюдая за ними, он видел тот факт, что, как минимум, три химеры с трудом сдерживаются, чтобы не выхватить оружие и не броситься на противника. Хотя до этого водяного змея у них было достаточно большое расстояние, и он к ним, вроде бы, какой-либо агрессии не проявлял. Пока Юрий размышлял, произошло то, о чем можно было бы подумать, но чего он все-таки хотел бы избежать. Возле озера появилась группа разумных, явно имеющих отношение к какой-то из сект империи Суран. Сначала парень даже не понял того, кто они такие, но это все уже не имело значения, ведь Юрий и его химеры замерли в тени тростника, когда на берег вышли эти самые незнакомцы. Это были 8 одаренных, одетые в багряные одеяния с вышитыми символами белоснежного лотоса. Их ауры мерцали, как полупрозрачные плащи, окутывающие тела, а глаза пылали решимостью. И впереди всех сейчас стоял их предводитель, высокий мужчина с длинными черными волосами, собранными в тугой узел, и тонким мечом на поясе, источающим зловещее свечение. Он медленно поднял руку, и вода вокруг их ног закружилась, послушная его воле. Символ лотоса вспыхнул на его ладони, и в воздухе появились плавающие лепестки из чистой энергии, готовые нанести удар. «Приготовиться!» Глухо, видимо из-за разделяющего их расстояния, прозвучал его голос, глубокий и властный. И именно в этот момент вода озера снова зашипела и заволновалась, когда на поверхности озера в очередной раз показалась чешуйчатая спина змея. В одно мгновение 7 остальных одаренных вытянули руки, и магические мечи, сотканные из энергии, вспыхнули в воздухе. Они разрезали пространство, обрушиваясь на водяного змея, словно лед, пробивающийся сквозь воду. Но, вскинувшаяся над водой, тварь резко распахнула пасть, и волна воды поднялась стеной, легко погасив ярость магических клинков. А чешуйчатая броня змея лишь слегка поблескивала, отражая их удары, не оставляя ни царапины, ни трещины. «Не сдаваться!» Все так же напряженно выкрикнул предводитель группы, и лепестки лотоса преобразились в сияющие ножи магической силы. Мощное плетение белоснежного лотоса вспыхнуло над головами одаренных, в которых теперь легко было опознать представителей секты благословенного лотоса, образуя ослепительные магические круги. Оно сжималось, пульсировало, и из его сердцевины рванулись лучи энергии, мягкие и плавные, но проникающие в самую суть. Казалось, что даже сам воздух наполнился ароматом цветущих лотосов, но за этим скрывалась смертоносная сила, способная разрушить магические барьеры и пронзить любую плоть. В это мгновение водяной змей яростно зашипел, его глаза полыхнули синим пламенем, и вода вокруг него запенилась. Хвост твари с размаху ударил по поверхности озера, создавая волны, что обрушились на магов, как гигантские водяные плети. Магический лотос пронзил водную завесу, но змей вновь нырнул в глубину, избежав прямого удара. «Демоны задери!» — громко выругался один из мастеров секты, когда волна захлестнула его, легко, как детскую игрушку, сбив крепкого воина с ног. «Он слишком быстро, мы не успеваем!» Словно в ответ на его возглас, Озеро снова взорвалось пеной и брызгами, когда змей вынырнул, изгибаясь в дугу. Из его широко раскрытой пасти вырвалась струя чистой магической силы, напоминающая голубой драконий выдох. Эта атака была настолько мощной, что предводитель группы не успел среагировать. Его магический щит разлетелся на тысячи осколков, а сам пожилой одаренный буквально взмыл в воздух, отброшенный мощным ударом назад на десятки метров. И раньше, чем его тело ударилось о первую попавшуюся преграду, что произошло с жутким хрустом переломанных костей, уже можно было понять, что этот старик был мертв, окончательно и бесповоротно. Оставшиеся на ногах одаренные, которые не получили повреждений, видя, что их предводитель повержен, бросились в рассыпную. Кто-то поскользнулся в грязи, кто-то упал на колени, цепляясь за мокрый тростник, но они уже даже не смотрели назад. Водяной змей вновь скрылся в глубине, и только колышущиеся волны напоминали о произошедшем. За всем этим Юрий наблюдал с каменным лицом, ведь он уже и сам понял главное. Сила этого существа была просто ошеломляющей, и лаже объединенная мощь одаренных секты не смогла ему навредить. Теперь он знал, этот водяной змей был истинным хозяином озера. Также, внимательно наблюдая за всем этим безумием, которое произошло прямо у него на глазах, Юрий вдруг почувствовал странные колебания эмоционального фона у своих химер. Его собственный разум, словно какое-то зеркало, просто отражал все то, что происходит. А вот они, когда представители секты, судя по всем признакам, имевшие отношение именно к секте благословенного лотоса, бросились в атаку, его верные химеры только за счет повторенного им вполголоса приказа, остались на месте. А ведь они уже схватились за рукояти своих мечей, словно их что-то буквально физически тянуло в бой. Однако потом, когда оставшиеся в живых представители секты бросились на утек, его химеры тоже как-то расслабились, с настороженностью поглядывая в ту сторону, где все это и произошло. «Что же это такое?» — все так же задумчиво проворчал Юрий. Но потом его вдруг осенило. А вдруг в этом и был весь замысел того, кто создал это место? В том, чтобы именно в таких местах каким-то образом лишать возможности выбора тех, кто сюда приходит. Вот как все эти разумные прутся именно к этому озеру, чтобы столкнуться с этим водным змеем. Почему Юрий не реагирует на все это? Этого он не понимал. Однако даже когда он приблизился к тому самому месту, где находился земной элементаль, Юрий нашел, как минимум, несколько маршрутов, которыми можно было бы обойти то ущелье. Да, не так удобно и не так легко, но обойти его было возможно. Но все почему-то перлись в это ущелье, как будто заговоренные. Может быть, в этом и есть ответ на вопрос о том, что здесь происходит. Почему все эти разумные не могут обойти столкновение с этими монстрами, занявшими данные места, как определенные ниши в этой весьма своеобразной пищевой цепочке? Ну, а как еще это все можно понимать? Люди сюда приходят как корм для местных монстров, что-то может быть и успевают стащить, как те же муравьи, которые пытаются стащить какую-нибудь сладость со стола у людей, выехавших на природу отдохнуть. Там тоже много муравьев погибает, но кто-то все-таки что-нибудь достащит. Может быть, и тут было то же самое, связанное именно с тем, что вся эта система выступает как своеобразное сито, отсеивающее слабых и неподготовленных. Вполне может быть, если тут речь идет именно о замысле каких-то божественных и могущественных сущностей, то вполне может быть и такое развитие событий. Тогда эти запретные земли нужно воспринимать именно как своеобразный тренировочный полигон, как то самое место, где у тебя есть шанс, буквально шаг за шагом, пройти определенную степень развития собственного ядра и достичь того самого уровня силы, который необходим для того, чтобы дойти до конечного приза.